Глава 5. На сегодняшний день удалось выяснить следующее. Начал докладывать министру МВД СССР, вернувшийся час назад из Ставропольского края, полковник милиции Бороздин. Он был высоким и сухопарым, с рано появившимися залысинами, прибавлявшими ему несколько лет. 12 ноября около 5 часов вечера у здания Невинномысского УВД начали собираться жители города. На законные требования сотрудников милиции разойтись по домам граждане не реагировали. Более того, стали проявлять агрессию, в окна здания полетели камни. Закончилось все тем, что толпа смела баррикады и ворвалась внутрь здания. Уже через 10 минут на место происшествия прибыли военные из ближайшего гарнизона, а еще примерно через час из Ставрополя прибыло подкрепление. Совместными силами милиции и военных беспорядки были пресечены. Щелоков слушал доклад своего порученца, одновременно обдумывая свои дальнейшие действия в связи с возникшей ситуацией. В пятницу вечером из УВД Ставропольского краисполкома поступила информация о том, что в Невинномысске начались массовые беспорядки. Сразу вспомнился Новочеркасск, ведь события в обоих городах развивались по схожему сценарию. И там гражданское население брало штурмом здание местного отдела милиции. Буквально через несколько минут, как министру зачитали срочную телеграмму, ему позвонил первый заместитель председателя КГБ Цвигун и в свойственной ему манере поинтересовался. «Ты знаешь, что у тебя в Ставрополе творится?» «Уже доложили», — сухо ответил Щелоков. Вместе с Семеном в молодые годы они работали в Молдавии, и их отношения можно было назвать нормальными, чего нельзя было сказать об отношениях министра МВД с начальником Цвигуна Андроповым. С последним Щелоков встретился буквально через час у Брежнева. На экстренное совещание прибыл также министр обороны Устинов. Доклады двух министров и председателя КГБ Брежнева, мягко говоря, не порадовали. Он был сильно раздражен, так что досталось всем троим докладчикам в равной степени. Брежнев не желал повторять ошибок своего предшественника Хрущева, а еще больше прослыть на Западе очередным кровавым тираном. Поэтому он требовал при подавлении бунта избежать жертв среди гражданского населения. «Никаких смертей среди горожан», — отдал генсек недвусмысленный приказ. Для контроля ситуации на месте Щелоков отправил в Ставрополь спецгруппу, которую возглавил Бороздин Андрей Семенович. «Кровопролития избежать не удалось», — продолжил тот доклад, — «но убитых нет. Огнестрельные ранения получили 12 гражданских, 16 получили различные травмы. Пострадали 8 сотрудников милиции, у троих колото-резанные раны, остальные отделались ушибами. Также 18 военных получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время зачинщики устанавливаются. На сегодняшний день было задержано 22 человека, 10 из которых были отпущены под подписку. Возбуждено уголовное дело по 79-й статье Уголовного кодекса, его расследованием занимаются следственные органы Комитета государственной безопасности». «По какой причине произошли массовые беспорядки? Какие требования выдвигали бунтовщики?» — поспешил узнать министр МВД. «Граждане требовали выдать им убийцу детей», — последовал шокирующий ответ, который Щелоков совершенно не ожидал услышать. Думал, что требования были экономические, как и в Новочеркасске. «Дело в том», — продолжил полковник, — «что в этот же день был задержан подозреваемый в убийствах троих подростков, некий Сливко, руководитель детско-юношеского туристического клуба и, ко всему прочему, ударник коммунистического труда, депутат горсовета и член партии. Вот люди испугались, что он уйдет от ответственности, и решили взять правосудие в свои руки». «Край взяточничества и приписок», — проговорил в полголоса Щелоков, уйдя в воспоминания. «Говоришь, член партии?» Министр как-то недобро усмехнулся. Ему припомнился первый секретарь Ставропольского крайкома Горбачев. Еще один его недруг, к тому же близкий друг Андропова. Щелоков не забыл событий 1973 года, когда Горбачев инициировал проверку краевого управления, в ходе которой было снято несколько высокопоставленных подчиненных министра МВД. Щелоков нанес ответный удар. Отправленные в Ставрополь сотрудники ОБХСС и уголовного розыска накопали достаточно материала для снятия первого секретаря крайкома. Но в дело вмешались Андропов с Сусловым, земляки Горбачева, и Щелокову пришлось отступить. «Раз задержали члена партии, значит, должны быть веские доказательства его вины?» — предположил министр. «Так точно, товарищ генерал. Их при обыске нашли довольно много. Уже доподлинно известно, что Сливко на протяжении нескольких лет издевался над своими воспитанниками, участниками клуба, подвешивал их за шею и наблюдал, как те задыхаются. Такие пытки он называл экспериментами и фиксировал их на фото и киноаппаратуру. На некоторых фотографиях и кинопленках в кадре есть сам Сливко. Собственно, из-за этого он начал давать признательные показания. Следственно-оперативную группу возглавил следователь по особо важным делам генпрокуратуры Малышев. С ним у нас отношения рабочие». «И как долго зверствовал этот убийца?» «Предварительно 12 лет. Первое убийство Сливко совершил в 1964 году. Как он объяснил, оно вышло случайно, неудачный эксперимент. В 1973 году им был убит второй подросток, и в мае 1975-го – третий. Но есть вероятность, что жертв будет больше. Со Сливко еще работают. Кроме того, сейчас устанавливают всех потерпевших подростков, над которыми он проводил свои жуткие эксперименты». «Слишком долго местные его искали. Нам это обязательно поставят в вину», — задумчиво произнес Щелоков. «Ладно, хорошо, что нашли. Надо будет позже обговорить поощрение. А вот здесь Николай Анисимович». «Начинается самое интересное», — произнес загадочную фразу полковник Бороздин. «На Сливко вышли совершенно случайно. И это заслуга не местной милиции и прокуратуры. Начальник УВД Невинномысска поначалу пытался это скрыть и приписать все заслуги по поиску опасного преступника себе. Согласно его рапорту, преступник был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по поручению даже не следователя прокуратуры, а самого прокурора города. Но из-за последовавших народных возмущений события вышли из-под контроля местных, и правда просочилась». «И что произошло на самом деле?» — не вытерпел Щелоков. «На самом деле Сливко разоблачил следователя районного УВД города Энска, некто Чапыра Альберт Анатольевич». «Энска? И как он оказался в Ставропольском крае? Отдыхал?» «Да, прибыл с целью совершить восхождение на местную гору и по пути зашел в туристический клуб, которым как раз руководил Сливко. Невиданное стечение обстоятельств». «А как он догадался-то, что Сливко убийца?» «Говорят, что Сливко сам себя выдал, напав на следователя». «Кто говорит?» «Местные сотрудники милиции. Участковый, что вскрывал фотолабораторию преступника, и старший инспектор уголовного розыска, что опрашивал Чапыру». «А сам Чапыра что докладывает?» «Ничего. Он пропал». Полковник недовольно поджал губы. «Что значит пропал?» — не понял Щелоков. «Удалось выяснить, что в последний раз его видели в здании УВД Невинномысска. По приказу начальника милиции города его конвоировали в дежурную часть». «Что значит конвоировали?» — перебил подчиненного Щелоков. «У начальника милиции нет права задерживать следователя». «Это вопиющее нарушение закона и превышение должностных полномочий», — распалялся министр. «Южный регион», — философски заметил Бороздин. «Позвольте еще добавить по поводу местной специфики». Уголки губ полковника дернулись. «Начальник милиции города Невинномысска пытается свалить вину за массовые беспорядки на нашего следователя». «Час от часу не легче», — проговорил недовольный услышанным Щелоков. «Он что, всерьез считает, что это позволит ему уйти от ответственности?» «Дело о беспорядках расследует КГБ», — заметил полковник. «Тут дело в том, что когда следователь Чапыра заподозрил Сливко, он потребовал у местных сотрудников милиции провести обыск помещений туристического клуба, но те ни в какую не соглашались. Наш следователь оказался настырным и своего добился. Правда, для этого ему пришлось призвать на помощь горожан. Собственно, по этой причине информация о Сливко разошлась по городу». «Сами виноваты. Следователь ведь наверняка представился, предъявил служебное удостоверение», — принялся рассуждать Щелоков. «К тому же он не требовал ничего незаконного. Клуб — это нежилое помещение, обыск в нем можно проводить и без санкции прокурора». «Все так, Николай Анисимович», — согласился с генералом Бороздин. «И это наводит меня на некоторые мысли. Разрешите их озвучить». Голос полковника при этом был да нельзя серьезным. Щелоков разрешил. Сливко совершал свои преступления на протяжении 12 лет. Мне слабо верится, что местные не догадывались о его экспериментах, ведь он проводил их на десятках подростков. Неужели их родители не замечали следов пыток? Да и город небольшой, все на виду. Думается мне, что его покрывали. Все же Сливко член КПСС. И не обязательно этим занимались сотрудники милиции. Их самих могли одергивать, когда они подбирались к нему слишком близко, подхватил мысль министр. Перед самым моим отъездом к Малышеву заявилась третий секретарь горкома Костина и потребовала освободить Сливко. Даже так? Щелокову понравилось то, что он услышал. Ниточку от Костиной можно было протянуть Горбачеву, тем самым связать его со Сливко. Андропов ведь обязательно будет напирать на ненадлежащее исполнение сотрудниками милиции служебных обязанностей. Благодаря их халатности преступник несколько лет убивал и издевался над детьми. Щелоков воочию увидел, как председатель КГБ говорит эту фразу, наставив при этом на министра МВД указательный палец. Но Щелокову теперь было чем ответить. Во-первых, преступника покрывал горком партии. Во-вторых, преступника изобличил сотрудник органов внутренних дел. «Надо срочно найти следователя Чапыру», — поставил он новую задачу перед полковником Бороздиным. «У вас есть мысли, куда он мог деться? Может, он уже в КГБ? Они, конечно, не имеют права допрашивать моих сотрудников, но...» «Ставки слишком высоки», — задумчиво произнес министр МВД. «Чапыру не только следователи КГБ желают допросить, но и прокурорские. Первые по поводу массовых беспорядков, вторые из-за Сливко», — дополнил картину полковник. «А насчет вашего вопроса, где может находиться Чапыра, я могу только предполагать». «И какие у тебя мысли?» — заинтересовался Щелоков. «Думаю, он почуял неладное и сбежал. Воспользовался тем, что в здание управления ворвались горожане, и сделал ноги». «Почуял неладное?» — потребовал разъяснений министр МВД. «Думаю, он сложил 2 и 2. Как я уже докладывал, Сливко орудовал в городе более 10 лет, а местные правоохранительные органы по этому поводу не чесались. Более того, они препятствовали изобличению преступника, еще и начальник милиции приказал его задержать. Добавить к этому специфику южного региона, и можно прийти к неприглядным выводам. Вот Чапыра и поспешил оттуда убраться по добру, по здорову». Щелоков вышел из-за рабочего стола и начал прохаживаться по кабинету. «А знаешь, я с тобой согласен. Вероятно, так все и произошло», — заявил он, остановившись. «На его месте я бы поспешил вернуться в Энск под защиту своего начальства». «Тоже так считаю. Вот только в Энск Чапыра не возвращался. Его начальство ничего не знает о его местонахождении. В аэропортах Ставрополя и Минвод он не появлялся. Авиабилеты на обратную дорогу не покупал. Воспользовался ли он железнодорожным транспортом, пока выяснить не удалось. Для этого потребуется больше времени». «Проверь еще соседние регионы». «Этого следователя срочно нужно найти, и сделать это надо раньше людей Андропова». «Есть, товарищ генерал». Головачев отгородился от творившегося вокруг безумия, полностью уйдя в себя. Коньяк хорошо вписывался в его состояние. Обволакивал, воздействовал успокаивающе и позволял на какое-то время забыться. Началось все в пятницу 12-го. Тогда начальник следствия не придал особого значения звонку из Невинномысска, решив, что это чей-то розыгрыш. Нет, он дал поручение проверить, откуда поступил звонок, но результатов проверки дожидаться не стал, посчитав, что это не к спеху. Оказалось, он сильно ошибался. Уже в субботу к поискам его молодого сотрудника Чапыры присоединился Комитет государственной безопасности и даже прокуратура Ставропольского края. Впрочем, последние донимали лишь звонками, да прислали повестку, выписанную на Чапыру Альберта Анатольевича. Причем оба ведомства не говорили о причинах поиска следователя, ссылаясь на конфиденциальность информации. И оба называли ложными слухи о массовых беспорядках в Ставропольском крае. Поэтому Головачев даже не знал, что думать. Ему уже стало казаться, что того пятничного звонка из Невинномысска и вовсе не было. Но тут пришел ответ на запрос. Оказалось, звонок был. И именно из отдела милиции города Невинномысска. Областное УВД в стороне не осталось, его ведь тоже бомбили запросами, и вышестоящее начальство вызвало Головачева, а вместе с ним и Мохова на ковер. Но ни тот, ни другой ничего по существу заданных вопросов пояснить не смогли. Они даже не знали, что Чапыра взял отгулы для того, чтобы слетать в Ставропольский край. Это им в вину и вменили, пообещав провести служебное расследование. Покинули они управление взвинченными до предела и рьяно взялись за поиски виновника свалившихся на них неприятностей. Но тот как сквозь землю провалился. Дома его не было. Коллеги и бывшие сокурсники о его местонахождении ничего не знали. Нагруженные поручениями уголовный розыск и участковые с ног сбились, но отыскать в городе пропавшего следователя до сих пор не могли. А тут еще выяснилось, что последние несколько месяцев Чапыра проживал не по месту прописки, а совершенно в чужой квартире, непонятно на каком основании, за что Головачеву прилетело уже от Мохова. И сейчас они вдвоем, закрывшись, сидели в кабинете начальника милиции и молча размышляли каждый о своем будущем. Запасов спиртного Мохову надарили на год вперед, так что можно было не спешить покидать убежище. Еще бы телефон не трезвонил каждые 15 минут, и было бы совсем отлично, если, конечно, оставить за скобками тот факт, что один из их сотрудников исчез. Впрочем, была надежда, что он сам найдется. Отгулы у него были до вторника, значит, в среду должен появиться на службе. Осталось дождаться среды. Вот только сегодня был еще понедельник, а нервы уже были не к черту. Но на то есть коньяк. «Семен Яковлевич», — задолбила в дверь секретарь Мохова, — «вас хочет видеть товарищ из министерства», — пыталась она докричаться до начальника милиции. «Из Москвы, что ли, приехали?» Разобрав ее слова, подорвался с места Мохов. «Прибери здесь», — велев Головачеву убрать лишнее со стола, полковник пошел открывать дверь. В кабинет уверенной походкой вошел мужчина в штатском. «Полковник Бороздин, старший инспектор главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел СССР». Вошедший продемонстрировал свои корочки. Головачев подобрался. С лица Мохова ушла вся краснота, вызванная выпитым им спиртным. «Присаживайтесь, товарищи». Говоря это, Бороздин сам занял свободный стул. «Расскажите мне о следователе Чапыре». Холодно улыбнувшись, потребовал он.